Папаш ему доподлинно про исправника да про колокольчик и доложил. Разбульонился тут генерал, не знает, в какую кнопку и звонить. Ах, он воевода дырявый! Да что ж он о двух головах? Тебе Губареву да колокольчики воспрещать, который сына такого произвел 5-й роты Галицкого полка Петра Губарева, по всей империи из всех солдат первый. Обдумай сам, гордый старик, как исправника порешишь, так и будет. Хоть с места его долой, хоть в женский монастырь, на покаяние воля твоя. Папаш, конечно, бороду надвое распустил, солидным голосом выражает. Мы, ваше превосходительство, не черкесы какие. Без молитвы и комара не убьем. Пусть он, ерыкало, на своем месте сидит. Только желаю я бумагу от вас получить форменную насчет колокольчика, чтобы права свои определить. А то он мне завтра серого звания человеку и чихать воспретит, как я мимо его дома проезжаю. Ладно, не воспретит, как бы сам не расчихался. Кликнул генерал старшего писаря, настрочил папаше орленую бумагу, хоть по всей империи с бубенцами раскатывай, не то что по своему уезду. Папаша полой усы обтер, крест-накрест с генералом почмокался, да на ухо ему кое-чего и сказал, приписку, мол, на обороте такую и такую нельзя ли сделать по этому самому делу. Усмехнулся военный министр, однако перечить не стал. Приписал. Выдали тут родителю обратный билет по первому классу. Генеральша холодных как лед на дорогу выслала, да мне шелковый платочек. Доехал папаш благополучно. Из первого класса на своей станции с узелком вышел, борода вперед, живот гоголем. Начальник в красной фуражке так глаза и вылупил. Не иначе, как Губарев подряд в Питере взял. На всю аглицкую нацию мятные пряники поставлять. Однако ж экипажа на мягких рессорах ему не подано. Зашкандыбал старый хрен в свое село. Пташки поют, телеграфная проволока гудет, а папаше наплевать. Отмахал 5 верст, достиг до своей резиденции. Мамаша колобком с крыльца скатывается. Ах да ох, да куда же ты, орел, запропастился? Да чайку, соколик, не соизволишь ли? Да баньку, голубчик, не истопить ли? Отстранил он мамашу категорически, какая тут баня. Одно у него в думке, как бы ему скорей исправника выпарить, а сам-то успеет. Приказал работнику в ту же минуту серого запрягать. Сам в лабаз взошел, выбрал 2 бубенца, глухаря, которые побасистее, да к дуге их по бокам колокольчика и прикрутил.